Вы рассматриваете цветок сверху, так как корень его спрятан в позвоночнике, распростертом на полу. Чуть выше основания позвоночника расположена сватхистана в форме цветка лотоса, ярко-красного цвета с шестью лепестками. На листьях лотоса также много капелек росы. Когда вы встряхиваете их, они рассыпаются на мельчайшие алмазные искры. Интересно, что сами лепестки лотоса никогда не бывают влажными, подобно его листьям. Лотос всегда сух и прекрасен. Недаром мудрецы и йоги советуют брать пример с лотоса. Человек, погруженный в суетную жизнь и отождествленный с ней, никогда не будет счастлив. Он должен жить как лотос, погруженный в воду, но всегда отстраненный от нее. Лотос живет благодаря воде, но вода не может увлажнить его. Точно так же и мы живем в мире, едим, наслаждаемся и стареем. Но практикуя садхану, мы можем продолжать жить в этом мире, не отождествляясь с ним. Теперь представьте манипуру, расположенную позади пупка, как десятилепестковый желтый лотос. Рассматривайте листья с жемчужными капельками и сухие лепестки лотоса. Позади сердца расположена анахата чакра с 12 лепестками голубого лотоса. Он также окаймлен влажными листочками и сухими лепестками небесной голубизны. Представьте его. Позади горла, в вишудхе, находится 16-лепестковый лотос пурпурного цвета, украшенный сверкающими капельками росы на листьях и безупречно сухими лепестками прекрасного цветка. Вообразите его. Позади межбровного центра, ваджна-чакре, вы видите двухлепестковый лотос серого цвета. Над ним, чуть в стороне, расположена полная луна. Над аджна-чакрой, на макушке головы, сияет бинду с яркой полной луной. Если подняться выше, можно увидеть тысячелепестковый ярко-красный лотос в сахасраре. Там очень много лепестков, а мерцающие капельки у основания лотоса похожи на кораллы. Опять возвращайтесь к полной луне, величавой, тихой, мирной и прохладной. Опускаясь все ниже и ниже, рассматривайте жемчужные капельки на листьях аджны, вишудхи, анахаты, манипуры, сватхистаны и муладхары. Свет луны высвечивает эти капельки, и они сияют подобно сотням таких драгоценных камней, как алмаз, жемчуг, коралл. Все они похожи на множество лун и звезд. Мы можем различать окраску лепестков лотосов благодаря свету, который отражается от сверкающих капель на листьях. Еще раз представьте муладхару со всеми листьями и капельками росы на них. Сватхистану, манипуру, анахату, вишудху, Аджну, Бинду, Сахасрару. Рассмотрите в Сахасраре 1000 лепестков со сверкающими на листочках капельками росы. Прочувствуйте умиротворенность всех чакр и энергию, истекающую из них. И опять опускайтесь вниз. Сахасрара, Бинду, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Сватхистана, Муладхара. Мысленно положите свое физическое тело на цветок лотоса. Ваше расслабленное и умиротворенное тело лежит на лотосе, который обволакивает ваше тело. Наступило время вспомнить формулу твердой решимости. Повторите свою санкальпу трижды уверенно, четко, ясно и осмысленно. Возвращаемся к осознаванию своего физического тела. Мы сознаем, что оно продолжает лежать в шавасане и практиковать йога-нидру. Мы можем прочувствовать, что в результате основательного расслабления тело хорошо отдохнуло не только физически, но и умственно, эмоционально и духовно. Мы ощущаем во всем теле покой, умиротворение, свежесть и повышенный энергетический потенциал. Постепенно переключайте свое внимание с вашего тела на окружающие вас объекты, на комнату, в которой вы лежите, на голос инструктора, на посторонние звуки. Без резких усилий медленно потянитесь всем телом. Медленно откройте глаза. Медленно, не спеша, садитесь. Глубоко вдохните и на выдохе пропойте «Ом». Сеанс йога-нидры закончен. Хари Ом Тат Сат.